Глава 7. «И чё вы, сопляки, тут забыли?» Вышедший из-за угла школы высокий семиклассник Сомов Андрей по кличке Гипс, известный в школе драчун и задира, сплюнул на землю и, сложив перед грудью руки, презрительно уставился на преградивших ему дорогу пятиклассников. «Мы и твоя смерть, рыжий урод!» выкрикнул черноволосый, тщедушный Ромка Кожевников и, бросившись Гипсу в ноги, схватил того за лодыжки и опрокинул его огромную тушу на землю. Макс не медлил ни секунды. В его душе пылала праведная ненависть. Ведь два дня назад Сомов вместе со своими дружками вывалил его друга в грязи, разбив при этом Ромке губу. Мальчишка бросился на поверженного гиганта и со всей силы нанес ему удар в лицо кулаком. Не ожидавший такого поворота событий Гипс пропустил несколько ударов, но, придя немного в себя и прикрывая руками лицо, попытался было подняться на ноги. Однако Ромка повис на нем, словно лайка на поднятом из берлоги медведе. Раздался треск разрываемой рубахи. «Рот ему рви! Рот рви!» – орал Ромка, пытаясь дотянуться до лица и не помышлявшего о сопротивлении семиклассника. Макс тоже что-то орал, сейчас уже и не упомнить. В итоге Сомов сбежал, и поле боя осталось за ними. «Ты чего там про рот-то орал?» Внимательно разглядывая разбитые костяшки на правой руке, спросил тогда у товарища Макс. «А я знаю!» Сверкнув дыркой между зубов, усмехнулся Ромка. «Но как мы ему наваляли, а?» По мальчишеским меркам Гипсу тогда и впрямь досталось изрядно. Разбитая губа и фингал под правым глазом – это вам не шутки. Мстить им никто после этого не стал. И вряд ли из-за того, что их испугались. Просто после той самой драки за Ромкой утвердилась слава отмороженного психа. А психов – все нормальные люди, как правило, стараются обходить стороной. Макс улыбнулся накатившим воспоминаниям и сверился с картой. До представительства Великого дома Куницы идти оставалось примерно с километр. Пробиваясь сквозь зеленые кроны окружающих дорогу деревьев, ласково светило полуденное солнце. В голове приятно шумел выпитый коньяк. Настроение было прекрасное. Если он чему и научился в свое время у друга, так это тому, что в важных для тебя делах и обстоятельствах нужно всегда идти до конца. Поставив на карту все так, чтобы твои противники это видели и понимали. С таким, как ты, лучше не связываться. В бизнесе ему, правда, это не помогло, но, может быть, поможет здесь, где все решают не только деньги. Ромка, да кем бы он там ни стал, для него он всегда будет оставаться лучшим другом. Таким, который как брат. Найти такого можно только в далеком детстве. Внезапно на Макса накатило какое-то непонятное беспокойство. Краски мира словно поблекли, сердце кольнуло необъяснимая тоска. Парень огляделся по сторонам и, кажется, заметил ее причину. Около ограждающего чей-то садик кустарника, в паре метров от дороги, обернувшись черным лисьим хвостом, сидя на траве, плакала молодая девушка. За 2 месяца пребывания в игре подобных существ Макс еще не встречал. Выглядела девчонка до одурения нежная, стройная, насколько он мог видеть, фигурка, зеленая корточка – и такие же зеленые, обтягивающие бедра штаны. Ее совсем не портили торчащие из-под гривы черных, небрежно уложенных волос, острые звериные ушки. Перед девушкой на траве была расстелена циновка, на которой в беспорядке лежало 10 небольших разноцветных фигурок. «Какой-то сильный ментальный маг», – подумал Макс. «Но почему тогда ее никто не замечает?» На дороге и впрямь было немало народу. Однако на сидящую в паре метров девчонку никто даже не смотрел. Все просто проходили мимо, спеша по каким-то своим темно-эльфийским делам. Местная нищенка? Да нет, не похоже. Уровень и имя скрыты. Непонятно даже, кто перед ним. Игрок или НПС? В общем, пройти мимо этого плачущего создания Макс не смог. Может, сказался выпитый полчаса назад коньяк? Кто знает. Воин сошел с дороги, приблизился к сидящей на траве девушке и, отодвинув с ее лица длинные пряди волос, заглянул в огромные синие глаза. «Почему ты плачешь, красавица?» Немного запнувшись от увиденного, пробормотал он. «И могу ли я чем-нибудь тебе помочь?» Девчонка была просто нереально красива. Правильные черты лица, чуть припухлые алые губы и ослепительно светлая кожа, не встречающаяся у местных жителей. На каждой ее щеке отчетливо выделялись три черные черточки. Такие, которые азиатские мультипликаторы рисовали у всех оборотней лисиц. Собственно, лисьи уши и хвост вполне укладывались в общую картину увиденного. Но лисица-оборотень здесь! «Они не замечают меня!» Кивнув на проходящих по дороге эльфов, заплаканным голосом пробормотала она. «А я уже несколько дней ничего не ела!» «Я же вот тебя заметил!» «И что, ты хочешь, чтобы я тебе погадала?» Кивнув на циновку, шмыгнула носом она. «Но если ты перестанешь после этого плакать, то гадай!» Пожал плечами Макс и опустился на траву рядом. «Пять золотых!» – протянула руку лисичка. «Ну и расценки у тебя!» – почесал затылок воин, доставая из сумки деньги. «Ну его!» – подумал он. «От меня не убудет. Все равно на эту двадцатку ничего серьезного не купить». «А ты хотел, чтобы тебе гадали за пару медиков?» – усмехнулась девчонка. Слезы на ее лице исчезли, как по мановению волшебной палочки. «Ну...» «Я лучший медиум этого города, а не какой-нибудь кабацкий шарлатан вроде этих!» Убрав под одежду деньги, повеселевшим, с хитринкой голосом тут же заявила она, кивнув на проходящий мимо 250-й патруль, словно егеря были ее прямыми конкурентами в гадании. «И что же ты хочешь услышать о себе, воин?» «Ты можешь рассказать мне о том, что происходит сейчас с моим другом? Его имя Криан». «Криан!» – улыбнулась лисичка. «Ты хоть представляешь, сколько под этим солнцем обитает крианов? Скажи хотя бы, где твой друг сейчас находится?» «А ведь она права», – подумал Макс. В свое время разработчики мира Аркона не стали вводить в игру уникальные имена. Каждое имя становилось уникальным из-за присвоенного ему скрытого десятизначного кода, который не так давно стал практически неодолимым препятствием в поисках Алены. Да и он сам, не будь этого кода, никогда не стал бы Максом. Он сейчас в каком-то проклятом княжестве, которое находится в землях демонов. Это другой план реальности, пояснил он. «Я знаю, что такое земли демонов», кивнула черноволосая и, собрав разбросанные фигурки, тут же кинула их обратно. В воздухе раздался негромкий хлопок, а над расстеленной циновкой поднялось облако сверкающих разноцветных искорок. Запахло гарью, и Макс с удивлением заметил, как некоторые фигурки еще в полете изменили свою форму и словно сделались в несколько раз крупнее. Нет, он ни на минуту не забывал, где находится. Но происходившее было настолько эффектно, что он поначалу даже не обратил внимания на странную реакцию девушки, черты лица которой вдруг заострились, а глаза сверкнули голубым магическим светом. Протянув руку, девушка-лиса подняла с циновки черную фигуру страшноватого рогатого мужика и, закусив нижнюю губу, серьезным голосом произнесла: «А твой друг не так прост, Серый. Я-то думаю, почему с тобой все это происходит?» «Что происходит? И почему ты назвала меня Серым?» – спросил ее Макс. «Серым я тебя назвала, потому что ты Серый», – логично объяснила девчонка. «Или ты предпочитаешь, чтобы я называла тебя Ночным Охотником?» Макс раньше понял, что его собеседница непроста. Не может обычный НПС вот так передавать посторонним людям свои эмоции. В системном сообщении писалось, что его принадлежность к клану ночных охотников могут увидеть лишь некоторые высокоуровневые НПС. Кто же она такая? Гуляющая в народе княжна? Спустившаяся с небес богиня? И почему он даже не спросил, как ее зовут? Таких оплошностей при встрече с симпатичными представительницами противоположного пола Макс раньше за собой не замечал. «А кто ты такая? Как тебя зовут? И откуда тебе известно, что я принадлежу к ночным охотникам?» Поспешил исправить упущенное Макс. «Ты никогда раньше не встречал женщин из народа Тилвиттек? А ведь мы с тобой практически родственники!» Открыто улыбнулась лисичка. «Мы ведь тоже живем в диком лесу и можем принимать некоторые формы. Спасая своих родичей, ты спас и моих, и за это я тебе благодарна. Имя тебе мое ничего не скажет, а насчет всего остального твой друг оказался затянутым в одно очень неприятное пророчество, а поскольку ваши с ним пути когда-нибудь пересекутся, в это пророчество затянут и ты вместе с его сестрой. И все, что с вами происходит и будет происходить в будущем, целиком зависит от него. Нет, конечно, у каждого из вас своя судьба, и вы сами вправе решать, как поступать. Но что-то говорит мне, вы вряд ли останетесь от всего этого в стороне. С легкой грустью произнесла она. Большего я тебе сказать, увы, не могу. И не потому, что не хочу, а потому, что не знаю. Пророчество – такая штука. Перед ним порой бессильны даже боги. Что уж говорить о простой гадалке. Но как? Ошарашенно пробормотал уже окончательно протрезвевший Макс. «Ни слова больше об этом, воин!» Девчонка пальчиком прикрыла его рот. «Ты так сбил меня с того, что я хотела сделать поначалу». «И что же ты хотела сделать?» Удивленно пробормотал он. «Я хотела погадать тебе, а ты приплел ко всему этому своего друга, о существовании которого я даже и не подозревала». «Ну, погадай тогда мне». «Пять золотых!» – протянула руку лисичка. «На, возьми!» Чувствуя себя полным идиотом, Макс протянул девушке деньги. Почему-то он понимал, что его сейчас обманут, но ничего с собой поделать не мог. Она была настолько милой, что, пожалуй, не устоял бы ни один представитель мужского племени. «А с тобой, Серый, будет все в полном порядке. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. И твои 11 золотых будут тому залогом». Девчонка убрала деньги под одежду, затем неуловимым движением приблизилась, закинула ему руки на плечи, чмокнула в щеку и буквально растворилась в воздухе. Где-то на краю сознания бубенчиком зазвучал ее волшебный смех, а неподалеку, в толпе, мелькнул на прощание черный лисий хвост. «Эй, парень, ты чего тут сидишь?» В сознание воина привел голос остановившегося у обочины дороги начальника патруля. «Бирка есть?» «Да, вот». Все еще находясь под впечатлением от произошедшего, Макс поднялся на ноги и протянул хмурому эльфу аналог местного пропуска. «У тебя все в порядке?» Проведя ладонью над круглым куском кожи, десятник вернул ему пропуск. «Да, все в порядке, спасибо», – кивнул ему Макс. «Я устал немного, вот и присел отдохнуть». «Ну тогда ладно», – хмыкнул эльф, кивнул своим, и патруль проследовал дальше. «Во что же там все-таки вляпался Ромка? Какое-то пророчество, все эти боги, демоны...» Даже эта хвостатая мошенница косвенно подтвердила Аленкины слова. Тут уж точно без стакана, вернее, без пончика, не разобраться. Но тот сейчас дрыхнет после тройки этих самых стаканов. «Тилвит Тек». Он повторил мысленно незнакомое название. «Наверное, тоже оборотни. Ведь разбойник говорил, что в диком лесу живут не только крупные представители семейства кошачьих. Там хватает и других интересных созданий». «И что она сказала про 11 золотых? Он же дал ей только 10? Или это та самая, спалившая трактир нищенка?» «Очень похоже на то. Но все-таки, кто она?» Макс залез в сумку и нащупал памятный кусок колбасы, который он тогда подобрал в горящем трактире. «Ладно, смысла об этом думать сейчас все равно нет». Макс махнул на все эти загадки рукой, сверился с картой и направился в сторону цели своего путешествия. На одной из створок распахнутых ворот представительства был изображен темно-коричневый хвостатый зверек. Макс, как и многие городские жители, куниц в своей жизни не видел ни разу. Слышал только то, что они питаются птицами, мышами и белками. Но в том, что перед ним именно куница, не сомневался. Не станут же эльфы из одноименного дома рисовать у себя на заборе каких-нибудь бобров. «Теория верна? Что привело тебя на порог представительства нашего дома?» Обозначив кивок, произнес стоящий в воротах высокий светловолосый эльф. «Добрый день», — поприветствовал стража воин. «У меня дело к интенданту Великого дома Куницы. Я буду благодарен, если вы покажете, где мне его можно найти». «Ренесаир не продает оружие и доспехи тем, кто не состоит на службе у великого князя Гаэрима». «Я не собираюсь ничего у вас покупать», – покачал головой Макс. «Скорее наоборот. То, что есть у меня, возможно, заинтересует вашего интенданта». Он вытащил из инвентаря массивный костяной череп, примерно в 5 раз превышающий по размерам лошадиный, и продемонстрировал его стражу. «Как все-таки забавно все устроено в этом мире. Задумаю он оттащить подобную штуку до какого-нибудь музея в Москве, пришлось бы кидать как минимум на заднее сиденье своего автомобиля, поскольку в метро с этим черепом, наверное, не пропустили бы. Да и не смог бы он его в том мире долго на себе тащить». 27 килограммов. При таком объеме штука нелегкая. Здесь же череп Гориона занял в его сумке всего 3 ячейки, а по весу ощущался не тяжелее куска пенопласта. На бесстрастном лице эльфа-охранника промелькнуло удивление. Он кивнул и указал Максу на длинный 2-этажный сруб, стоящий с правой стороны от 4-этажного резного терема, главного здания на территории представительства Великого дома. Ренесаир в это время находится у себя. Вход в хранилище с обратного торца здания. «Можно задать один вопрос?» – спросил Макс, убирая башку костяной гончей в сумку. «Как ты назвал меня, когда я подошел к воротам?» «Это не я тебя назвал», — усмехнулся страж. «Теори верно. Назвал тебя наш отец. Он выбрал тебя одним из своих защитников. Ты первый, двуживущий на моей памяти, удостоенный этой великой чести. Я поначалу удивился, но сейчас вижу, что, возможно, ты и впрямь достоин носить это высокое звание». «Как же!» — удивился он, — подумал Макс. Но вслух говорить этого не стал, а просто поблагодарил охранника и направился к указанному им хранилищу. Рин Исаир оказался немолодым с виду, невысокого роста эльфом 220 уровня. Одет он был, как и страж на воротах, в желто-коричневые цвета своего дома. Но от охранника его форму отличала вышитая на правом рукаве куртки затейливая вязь из нескольких переплетенных в непонятном порядке побегов незнакомого Максу растения. Окинув воина цепким взглядом зеленых широко расставленных глаз, он кивнул ему и достаточно вежливо поинтересовался о цели его прибытия. Внимательно осмотрев выложенные на столешницу трофеи, Исаир снова кивнул, вышел в соседнее помещение и, вернувшись спустя 2 минуты, молча выложил перед воином объемный кожаный мешок. 1080 золотых. Макс это видел и без пересчета. Но откуда интендант узнал, сколько именно человек было в их группе на момент убиения обоих боссов, было неясно. Впрочем, не все ли равно? Ломать голову над этой загадкой Макс не собирался. Опыта по сравнению с основными заданиями пролетело совсем немного, уровень не повысился, а репутация с куницами как была нейтральной, так такой и осталась. На секунду Макс задумался над парадоксом. Как может быть так, что общая репутация с расой – уважение, а с каждым великим домом – нейтралитет? Ведь любой НПС-эльф, насколько он знал, принадлежал к одному из великих домов. Или нет? И что это? Недоработка создателей игры? Или какой-то непонятный их замысел? «Рин, объясните мне, пожалуйста, зачем великому дому Куницы нужны подобные трофеи?» Убрав деньги в сумку, напоследок поинтересовался он. Не то чтобы это действительно было ему интересно, но лишней информации, как известно, не бывает. Да и уходить просто так, не задав ни одного вопроса, как-то неудобно. Да и когда еще доведется пообщаться с эльфом, который, судя по его должности, вхож к самому великому князю? Неужели непонятно? Не изменив выражение лица, интендант внимательно посмотрел в глаза воину. «Продавая трофеи нам, ты делишься с великим домом Куницы славой. Количество мест в Совете Ветвей ограничено, и распределение их ведется в соответствии с достижениями каждого государственного образования. Дальше объяснять?» «То есть тот великий дом, который получит большее количество славы, соответственно, получит большее количество мест в этом совете?» Макс слышал только о совете великих князей, но показывать свою политическую безграмотность не собирался. «Совет ветвей. Это что-нибудь вроде парламента?» «Да, так и есть», — подтвердил его собеседник. «Его высочество Гаерим — мудрый правитель. Когда в наших землях появились такие, как ты, в отношении вас он повел грамотную политику. Сейчас около 1000 твоих соплеменников носят цвета нашего дома. Да, этой честью удостаиваются только самые достойные из вас, но шанс есть у каждого. Такие, как мы?» «Вот что я сейчас непонятное сказал, двуживущий? Вы появились совсем недавно. Однозначно ассоциируетесь с нами, но по поведению скорее напоминаете людей. Впрочем, рассказы, принятых к нам, это подтверждают». Он посмотрел на немного опешившего Макса и впервые усмехнулся. «Да, я знаю и об игре, и о том, что все вы раньше были людьми, и о том, что когда вы пришли в этот мир, вам всем пришлось умереть. Тоже знаю. Все правильно. Люди умерли. Появились темные эльфы. Что же в этом странного?» «Но если ты знаешь, то тогда знаешь и то, что вы сами...» Макс запнулся, не зная, как продолжить фразу и не обидеть при этом собеседника. «Ты хочешь сказать, что мы все были компьютерными программами?» С запинкой произнес Рин. «Чушь! Каждый из нас помнит свою жизнь до мельчайших подробностей. Но как тогда объяснить все это?» «Маги считают, что все вы были помещены Демиургом в зеркальное, неживое отражение нашего мира. И когда стали готовы к переходу, он произошел. Да так ли это все важно?» «Пожалуй, нет», – пробормотал Макс и подумал, что эльф только что выдал вполне жизнеспособную теорию. «Сколько их еще появится в этом мире до тех пор, пока всем станет и впрямь наплевать на все это? Зеркальное отображение мира? Что-то вроде тренажера? А все убитые до обновления мобы и боссы все равно появились снова? Но достижения-то вроде сохранились. Еще один парадокс? Или...» «В общем, ну его нафиг, не стоит заморачиваться. Эльф прав, они все уже 2 месяца как стали темными эльфами. Остальное уже и впрямь не важно. Ты еще молод, воин, и слаб», — продолжил интендант. «Но Великий Лес просто так не отмечает своих детей. Если у тебя и у твоих товарищей появится желание встать под цвета нашего великого дома, я думаю, ваше желание будет удовлетворено. Приемом новобранцев у нас занимается Рин Дианел. Обо всех привилегиях и преимуществах расскажет тоже он, будь у вас появится такое желание». «Сомневаюсь, что полусотник крадущихся в ночи захочет присоединиться к одному из наших кланов, Исаир», — раздался от двери низкий насмешливый голос. «Крадущихся в ночи? Полусотник? Но...» На лице интенданта мелькнуло удивление и... испуг? Впрочем, он мгновенно справился с эмоциями и низко склонил голову в приветствии. «Куэлэнду нехэру». «Ведь не пройдет и пара десятков лет, и они начнут общаться между собой на этом певучем языке», — подумал Макс и постарался рассмотреть стоящего в дверях эльфа. Мужественное открытое лицо, длинные черные волосы, пересекающий левую щеку неровный шрам. Своей внешностью прибывший напоминал одного из главных героев недавно вышедшего на экраны фильма. Его 420 уровень и имя над головой не оставляли у Макса никаких сомнений в принадлежности эльфа к правящей верхушке великого дома Куниц. Переживать о том, что его узнали, Макс не стал, да и смысла в этом никакого не было. Эльф не выглядел агрессивно. Скорее наоборот, князь смотрел на него так, как в том мире, откуда он появился, смотрели на подобранный на тротуаре кошелек, убедившись при этом, что тот доверху заполнен деньгами. «Я Орвел, глава клана Коричневых Хвостов и второй сын великого князя Гаэрима». Обозначив кивок, произнес он. «Что привело тебя под своды нашего дома, воин?» И вот на этом месте на Макса накатила паника. Ведь, проникнув на территорию куниц и не представившись при этом, он мог нарушить какие-то местные обычаи. И не только это. К нему сейчас обращались не просто как к воину, а как к представителю великого дома, крадущихся в ночи. Да, его приняли в клан, и даже не рядовым его членом. Но как вести себя в подобной ситуации, не объяснил никто. Это только в сказках персонажи общаются с сильными мира сего, не обращая внимания на классовые условности и обычаи. Но тут, мать его, так! Уже давно не сказка. В этой ситуации Максу было совершенно плевать на себя, но подвести своих недавно обретенных родственников он не хотел. «Я Максим, ночная тень из клана ночных охотников». Склонив голову, поприветствовал князя Макс. «Сюда пришел по личной инициативе, дабы сбыть некоторые воинские трофеи». «Головы Гориона и Агролона», отвечая на вопросительный взгляд князя, подтвердил Исаир. «Вот как!» – покачал головой Орвел. «С каких это пор крадущиеся стали делиться с нами подобными трофеями? Или тебе срочно понадобились деньги?» «Наверное, с тех самых пор, как у нашего великого дома отпала необходимость представления в Совете Ветвей». В тон ему ответил Макс, заметив мелькнувшее при этих словах на лице князя выражение то ли досады, то ли сожаления. «А деньги действительно не будут лишними», – продолжил он. «Нежити по лесам шляется достаточно. Да буду, если понадобится еще». «Я могу переговорить с кем-то из твоих командиров, воин?» «Боюсь, что нет», – пожал плечами Макс. «В Элариане только я. И я, к сожалению, не уполномочен проводить никаких переговоров от имени своего великого дома. Я даже не знаю, когда смогу снова попасть в дикий лес». «Ах, ну да, ты же двуживущий. Хотя, может, это как раз и хорошо. Не уверен, что кто-то из твоих сородичей правильно бы меня понял». Невесело вздохнул князь. «Тем не менее, нам необходимо переговорить. Этот разговор в интересах обоих великих домов». Уже не терпящим возражения голосом произнес он и повернулся к интенданту. «Чуть не забыл о цели своего визита. Что там с доспехом на звездочку?» «Кэттин заверил, что его привезут завтра до полудня. Мне сразу отправить его вам?» «Нет, если завтра, то госпожа зайдет за ним сама», – махнул рукой князь. «Пойдем, воин, разговор нам предстоит долгий». Он сделал жест следовать за собой и вышел из хранилища на улицу. Макс вздохнул и пошел за ним. Мог ли он отказаться от этого разговора? «Наверное». Но зачем портить отношения с куницами? Тем более, что подобные разговоры, как правило, заканчиваются получением каких-нибудь эпических заданий. К тому же князь ясно дал понять, что в этом разговоре заинтересован не только он. Провожаемые любопытными взглядами нескольких десятков находящихся во дворе высокоуровневых игроков, они пересекли широкий, украшенный многочисленными клумбами и статуями двор, и вошли в главное здание представительства. Пройдя через широкий зал с разрисованным странным рисунками паркетом и миновав четверку 250-х стражей, стоящих у входа на лестницу, князь поднялся на третий этаж и, пройдя по широкому коридору направо, свернул в одну из высоких дверей. «Отец у себя...» Кивнул он вскочившему при его появлении секретарю. «Да, господин, он как раз разговаривает с госпожой Алин!» Склонил голову тот. «Отлично!» Кивнул князь и указал Максу на стоящий у стены диван. «Посиди 5 минут, Максим. Мне нужно переговорить с главой дома!» Произнес он и направился к высоким бежевым дверям. В следующие 10 секунд перед Максом открылись сразу 2 истины. Сначала он понял, что деревянные скамейки неожиданно могут оказаться мягкими, а через пару секунд уяснил, что Фантик был прав в том, что единороги подпускают к себе не только девственниц. Буквально перед самым носом князя двери распахнулись, и из кабинета в приемную вышла та самая длинноволосая девчонка, которую Макс видел на дороге в Валариан. Кем она является князю, сомнений не возникло. На братьев и сестер таким взглядом не смотрят. «Сэс Аметиан Ле», — с улыбкой произнесла рыжеволосая красавица. «Эуэ Мэлде», — склонив голову, произнес Орвилл. «У меня возникли некоторые дела, так что обедать тебе придется в одиночестве. И, кстати, доспех на звездочку привезут завтра, только забрать его тебе придется самой». «Хорошо, если понадоблюсь, ты сможешь найти меня на стрельбище». Девушка кивнула князю и вышла из комнаты в коридор. В приемной было тихо. В воздухе витал аромат четырех растущих прямо из пола неизвестных Максу растений. Идеи относительно его пребывания в святая святых великого дома куниц не было никаких. Поэтому он просто сидел и рассматривал развешанные на стенах приемные картины. Одна из них вызвала у воина непроизвольную улыбку. «Утро в сосновом лесу Шишкина». Не то, что он хотя бы как-то разбирался в живописи, но именно эту картину помнил, потому что по ней в школе ему как-то пришлось писать доклад. Он даже помнил, что медведи на картине были нарисованы художником Константином Савицким, чью подпись впоследствии стер купивший картину Третьяков. «Ну да, зеркальное отображение этого мира», — усмехнулся Макс. «Картину эту, конечно, вы сами тут нарисовали». Подобных закладок, по словам Пончика, в мире Аркона было предостаточно. В свое время разработчики подготовили сотни заданий на поиск произведений искусств. Какому мальчишке, скажите, не хотелось в детстве примерить на себя шляпу легендарного Индианы Джонса? У некоторых с возрастом это желание не пропадало. Если есть спрос, будет и предложение. В каком-нибудь герцогском дворце, по соседству, с висящей на стене Джокондой, могла пылиться статуя Венеры Милосской. А где-нибудь в Крайцких горах, в резиденции какого-нибудь гномьего Тана, вполне могла находиться знаменитая янтарная комната. Для выполнения этих заданий, как правило, достаточно было рассмотреть произведение искусства вблизи, но порой сделать это оказывалось не легче, чем завалить какого-нибудь рейдового босса. Да что далеко ходить, в этой приемной, за всю историю ее существования, вряд ли побывало больше сотни игроков. Великий князь у темных эльфов – это что-то вроде губернатора в России. Только в отличие от губернатора, над великим князем есть только король. И князю положить с прицепом на всю дворцовую канцелярию с ее бюрократами и прочей дворцовой шелухой. В своем же великом доме он царь и бог. Все его решения тут окончательные и обсуждению в прениях не подлежат. В том мире высшей инстанцией, где довелось побывать Максу, был плешивый зампрефекта, который, несмотря на гуляющие по стране слухи, оказался вполне себе нормальным мужиком. А тут уровень мэра Москвы, поневоле начнешь мандражировать. Хотя с какой стати? Он и сам теперь не какой-нибудь там рядовой вояка. Его отметили великие сущности, которые в местной иерархии стоят повыше эльфийских королей. Макс улыбнулся своим мыслям и перевел взгляд на скучающего за столом секретаря. 200-й уровень, темная кожа, на непроницаемом треугольном лице слегка раскосые глаза. Макс уже достаточно изучил своих новых сородичей, чтобы по изредка бросаемым на него взглядам понять, что того гложет просто немыслимое любопытство. Ну еще бы. Какой-то непонятный мужик, экипированный в невзрачную стальную броню, ожидает приема самого великого князя. Любопытство, гордость, смелость, хитрость. Как ни крути, но все расы у разработчиков, несмотря на все их старания, получились похожими на людей. И всем обитателям этого мира в большей или меньшей степени присущи стандартные человеческие черты. «Пойдем, воин, отец готов говорить с тобой!» Размышление Макса прервал появившийся в дверях кабинета князь. Пройдя следом за Орвиллом в кабинет, Макс огляделся и вздохнул. «Ну да, все кабинеты начальников одинаковые. Почти все. Рабочий стол, стол для совещаний, картины, уголок для отдыха. На этом сходство с кабинетами земных начальников заканчивалось. Макс с уважением окинул взглядом развешанное на стенах оружие и лежащие на книжных полках фолианты. Совсем уж невероятно смотрелось странное, стоящее в углу кабинета, собранное из гнутых металлических труб конструкция, о назначении которой он мог только догадываться. Великий князь Гаерим выглядел немного устаревшей копией своего сына. Если бы не седые пряди в черных волосах и отсутствие шрама на щеке, их сыном можно было бы принять за братьев-близнецов. Князь сидел в широком кресле около невысокого столика и с интересом смотрел на вошедшего в кабинет воина. Внезапно его брови поползли вверх. Гаерим подался вперед и с удивлением в голосе произнес: «Двуликая вернулась в наш мир?» «Здравствуйте, ваше высочество. Если вы о Киране, то да». Не стал скрывать Макс. Только она не хотела бы пока афишировать свое возвращение. «Приветствую и тебя, крадущийся!» Гаерим указал на кресло напротив. «Все обстоит даже хуже, чем я предполагал», — переведя взгляд на сына, произнес он. «Мардок предсказал возвращение Двуликой накануне Великого Нашествия. Мы и дальше можем закрывать на все это глаза, но боюсь, что только приблизим тем самым неотвратимое». Вышедшая в кабинет эльфийка расставила на столе изящные деревянные чашечки с дымящимся кофе, три вазочки с мелким печеньем и также молча вышла. Князь проводил девушку задумчивым взглядом и перевел его на ничего не понимающего Макса. «Кофе принесли в наш мир твои сородичи. Кто же знал, что из этого растения может получаться такой интересный напиток? Наши алхимики всего лишь немного изменили его состав. Вообще, вы, пришедшие сюда извне, своими обычаями и деяниями, уже меняете наш спокойный и жизненный уклад», — задумчиво проговорил он. «Вы слабы, и истинного величия, возможно, достигнут только единицы. Но именно вы, эльфы, с душами людей, можете, по словам отшельника, остановить грядущее нашествие Даркана». «Я не понимаю, о каком нашествии вы говорите, ваше высочество?» Макс вежливо дождался, пока Гаерим отхлебнет из своей чашки, и только тогда взял в руки свою. «Такого кофе он не пробовал ни разу в жизни. Нет, вкус и запах вполне соответствовали земным. Но от того кофе в голове не возникало легкое ощущение эйфории, и интеллект с духом не вырастали на 5% на 2 часа, о чем после первого же глотка сообщил системный лог. Впрочем, персонаж Макса особым интеллектом не блистал, и рост параметров на единичку никаких просветлений у него, разумеется, не вызвал». «Перестань», – махнул рукой князь. «Я понимаю, что мало кто из вас знаком с нашими обычаями, поэтому можешь называть меня Аратат Гаерим, или просто Аратат. Что же насчет твоего вопроса, постараюсь объяснить по порядку». Князь поставил чашку на стол и, сложив перед грудью руки, откинулся в кресле. «Я не стану спрашивать, как ты оказался под сенью великого дома крадущихся в ночи. Не спрошу и о тех метках, которые оставили на тебе великие сущности этого мира. Скажи мне одно, ты когда-нибудь был в диком лесу?» «Нет», — честно ответил Макс. «Все получилось достаточно неожиданно для меня. Но, тем не менее, твоя кровь позволит тебе пересечь границу тумана, а значит, ты сможешь помочь и нам, и своему народу. А можно пояснить подробнее, в чем именно должна заключаться моя помощь? Ты должен передать главе своего дома весть о грядущем нашествии Темной Империи». «Но...» – начал было Макс, однако князь не дал ему продолжить. «Полторы луны назад к границам дома Утренней Росы вышли призраки Морриган и сообщили, что в Даркане пробудились древние боги, и для похода на запад собирается огромная армия вторжения». Заметив непонимающий взгляд Макса, князь пояснил: «Морриган – богиня воинской хитрости и скрытности. Все разведчики нашего народа приносят ей богатые дары, и счастлив тот, на кого из них она обратит свой насмешливый взор. Посвященных в служение ей принято называть призраками. Они могут проникнуть туда, куда порой не может проникнуть никто, и вернуться, принеся необходимые сведения. Богиня благоволит правящему дому, поэтому ее служители и предупредили нас о надвигающейся беде. Эти сведения совпадают с теми, что 200 лет назад поведал князю Анариону Мэрдок, когда тот волей богов добрался до жилища отшельника. Только тогда мы ничего не знали о пришельцах, которыми просветленный назвал, как теперь стало понятно, вас. Князь на несколько секунд задумался и продолжил. «Древние боги, или, как их еще называют, титаны, что ты вообще слышал о Темной Империи, воин?» «Ничего», — покачал головой Макс. «Кроме того, что там живут гуманоиды с головами собак». «И не только собак», — вздохнул Гаэрим. «Я рассказываю тебе это не потому, что мне этого так уж хочется. Просто информированный посланник отличается от обыкновенного курьера». «Если ты потеряешь мое послание, ты должен будешь передать информацию на словах. Слушай и запоминай. Темная империя занимает четверть территории материка. Несколько тысячелетий назад там проживали обычные для нашего мира расы, но примерно 3000 лет назад на юго-восточной окраине континента появились три ужасные твари – Валифос, Вепар и Халфос – древние боги». Как их называют у нас. Их магия извратила огромную территорию, превратив живущих на ней разумных в отвратительных монстров. Боги этого мира тогда были молоды и не могли предотвратить воцарение древних в Даркане. Но через 500 лет после их появления огромная армия измененных все-таки была остановлена на границе Великого Леса. Князь тяжело вздохнул и потянулся к стоящей на столе чашке. Объединенная армия эльфов, людей и гномов, поддержанная богами, с огромными потерями опрокинула измененных в битве на Суэратской пустоши. Но эльфы тогда были единым народом, и у нас были Мелорны. Горько усмехнулся он. «Так древние боги погибли?» «Я же сказал, что никому тогда не под силу было их развоплотить». Покачал головой Гэрим. «Но что-то у древних все-таки в той битве пошло не так. Иначе почему, уже практически разгромив объединенную армию, титаны вдруг начали отступать?» «Причем их отступление больше походило на паническое бегство. Преследовать их никто не стал. У нас едва тогда хватило сил уничтожить разобщенную армию измененных, которых оставила магия их хозяев». «У нас?» Челюсть Макса непроизвольно поползла куда-то в сторону паркета. «Да, у нас», — кивнул князь. «В том бою я командовал сотней слышащих ветер. И в том же бою погибли мой дед и отец. Мы живем долго, Максим, и некоторым из нас Создатель иногда дарит повторное рождение. Но чаще смерть бывает необратима. Впрочем, я отвлекся». От пленных нам удалось узнать, что титаны пришли на Карн из Лемурии, о местонахождении которой нет информации даже у богов. Но самое главное, что мы узнали, смерть одного из древних десятикратно ослабит остальных. Впрочем, в том бою нам это не помогло бы никак. Титаны казались практически неуязвимыми. Вздохнул князь. А преследовать их у нас, как я уже сказал, не было сил. Гэрим поднялся и, заложив руки за спину, прошелся вдоль стены, на которой висели какие-то портреты. Примерно через полсотни лет мы узнали, что Валифос, Вепар и Халфос погрузились в странное, похожее на сон состояние. В устье Стикса, на юге материка, измененные воздвигли три циклопические пирамиды, куда поместили своих спящих повелителей. За стены этих сооружений не в силах были проникнуть даже боги. 2500 лет длился их сон. Но почему же за это время не уничтожили всех их последователей? Титаны уснули, но их магии нет, покачал головой князь. Какому правителю захочется рисковать своим народом? Да и кому было вторгаться в Даркан? Эльфы сцепились в братоубийственной войне, Тергер объединил под собой все свободные орочьи кланы и стал угрожать Эрантии с запада. Паучиха протянула свои щупальца в сторону Крайтских гор, среди богов возникли разногласия. А 1500 лет назад на Карн вторглись армии Велиала. Нет, конечно, некоторые боги пытались проникнуть за стены пирамид, но, увы, в этом не преуспели. А сейчас, как я понял, древние проснулись. Их кто-то разбудил. Не представляю, какая для этого понадобилась сила, но это произошло. И сейчас в Даркане собирается огромная армия. А почему вы считаете, что ее целью будет именно Великий Лес? Потому что так сказали призраки Морриган. И ни у короля, ни у меня нет оснований не доверять посланникам богини. Месяц назад я отправил парламентариев на границу Тумана, в надежде найти там хоть кого-нибудь из твоих родичей, Максим. Но так и не получил от них до сих пор никаких вестей. И вы хотите, чтобы я доставил ваше послание тому, кто сейчас возглавляет великий дом крадущихся в ночи? Кивнул Макс. А зачем это вам? Я уже взрослый мальчик, и давно не верю ни в подкрепленные материальной выгодой благие намерения. Взрослый он, усмехнулся князь. Ну что ж, мой род и род короля не участвовали в Каэренской резне. Крадущиеся тогда, если ты не знаешь, за каждого своего погибшего взяли из четырехлестника троекратную цену. Два из тех четырех домов после войны разделения стали светлыми. Накелон мертв, Делаэрна убил Каэгрим. Мстить больше некому, воин. Накелон – это король-друид, волей которого был изгнан дом крадущихся. А кто такой Делаэрн? Слегка ошарашенный потоком информации, уточнил Макс. Делаэрн – великий князь дома Сумеречного Тумана. Он и Накелон выжили в Каэренской резне. Четырехлистник – великие дома, выступившие против дома крадущихся в ночи. Два великих князя в том бою погибли. Погиб и великий князь Лаурейн. А через 7 месяцев его сын Каэгрим отомстил Делаэрну за своего отца. «Из-за чего хоть все это произошло? Чем помешал королю наш дом?» «Это долгая история, Максим. Я готов рассказать ее тебе, когда ты вернешься от своего великого князя с ответом. Сейчас скажу только, что одной из причин было, скорее всего, то, что Каэгрим имел больше прав на престол, чем дочь Накелона, Амелия. Все остальное потом. Не хочу разъяснять тебе сейчас тонкости эльфийской политики. Вот, посмотри». Князь снова сел в кресло и, сдвинув в сторону кружки, расстелил на столике небольшую карту. «Это Дикий Лес». Он ткнул пальцем в зеленый, выступающий на восток, кусок территории Великого Леса. «Армия Даркана пойдет, скорее всего, отсюда, с юго-востока. Твои родичи первыми примут на себя ее удар. Я сомневаюсь, что Стена Тумана сможет остановить древних. Со светлыми договориться не выйдет, слишком много крови лежит между нами». Я даже благодарен перекрывшим наши границы демонам. С людьми мы последние столетия тоже не очень ладили. Но они...» Гаэрим обернулся к висящим на стене портретам. «Они же смогли остановить армию Империи на границе Великого Леса. Почему бы этого не попробовать сделать нам? Теперь ты представляешь, какое важное дело я хочу доверить тебе?» «Вам доступно задание. Миротворец. Тип задания. Уникальное. Доставьте в Дикий Лес послание великого князя Гаэрима, главе великого дома крадущихся в ночи. Награда. Опыт. Вариативно. Повышение репутации с расой темных эльфов. Повышение репутации с великим домом Куницы. Повышение репутации с великим домом утренней расы. Внимание! В случае отказа от задания или его невыполнения, репутация с темными эльфами, великими домами Куницы и утренней расы изменится до неприязни. Внимание! Задание ограничено по времени и должно быть исполнено в 3-месячный срок. Вы же в курсе, что мне и моей группе будет сложно добраться до Дикого леса? Приняв задание, спросил князя Макс. Поверь, это самое меньшее из трудностей, что перед тобой стоит, ответил ему Гаерим. Когда ты и твои товарищи будете готовы отправиться к Стене Тумана, сообщи об этом Орвилу. Князь кивнул на молчавшего все время разговора сына. Он снабдит твой десяток экипировкой и отправит на границу Дикого леса. И поторопись, тень, времени у нас не так много. Если армия древних уже собрана, то на границе с Великим лесом она будет примерно через полгода. Что-то слишком много впечатлений для одного дня. Выходя из княжеского терема, думал Макс. Американцы эти, рассказ Аленки, девчонка с лисьим хвостом. И под конец знакомство с главой Великого дома. Тилвит Тек сказала, что почти все приключения, которые предстоит пережить его группе, как-то связаны с Ромкой. Интересно, каким таким боком сюда приплетены эти древние? Лемурия. Забавное, однако, название. А вот то, что Великому лесу грозит вторжение огромной армии каких-то измененных уродов, это совсем сейчас не в тему. Что это? Заранее придуманное разработчиками игровое событие? Или все происходит спонтанно? Скорее, все-таки событие. Иначе князь не сказал бы, что помочь этому Великому лесу должны игроки. Но ведь для этого их всех нужно собрать в одну большую кучу, пообещав при этом не меньшую кучу разнообразных плюшек. А многие ли захотят сейчас рисковать набранными уровнями, испытывая при этом боль? Все плохо. Большинство попавших сюда до сих пор, наверное, считают все происходящее вокруг игрой. Им нет никакого дела до всех темных эльфов вместе взятых. Объяснять каждому, что ему грозит в случае уничтожения Великого леса, занятие неблагодарное. «Эй, чувак, погоди!» Голос преградившего ему дорогу 180-го рейнджера игрока с ником Тарзан вывел его из раздумий. «Давай рассказывай, о чем ты там с Орвилом тер?» Сложив перед грудью руки, потребовал тот. Вокруг них собралось еще человек 10 высокоуровневых ребят, одетых в цвета Великого дома Куницы. «А ведь и правда похож», — хмыкнул Макс. «Темная кожа, слегка оттопыренные уши, массивная нижняя челюсть. Ему еще обезьяний хвост приделать, и можно смело пускать на деревья». «Ты че нубяра, оглох?» Недобро сощурившись, поинтересовался сын обезьяны, как тут же окрестил его Макс. «Если ты спрашиваешь про князя Орвила...» Сделав ударение на слове «князь», ответил он стоящему перед ним парню. «Так вали и спрашивай у него сам». Не обращая внимания на раздавшиеся вокруг возгласы, воин двинулся в сторону открытых ворот представительства. «Дерзко? Пожалуй». Но Макс всю свою сознательную жизнь на наезды отвечал подобным образом. Другого языка такие вот деятели не понимают. А то, что он 180-й, так краснеть сейчас желающих нет. В городе к тому же полно патрулей, которым вся окружившая его компания, несмотря на их высокие уровни, что называется, на один зубок. «Ты что же, говнюк, еще не понял, где находишься?» Развернув Макса за плечо, прошипел ему в лицо сын обезьяны. «Ты думаешь, тебя тут кто-то будет убивать? Ошибаешься. Я просто опущу тебя до половины ХП и посмотрю, как ты будешь корчиться в оргазме. Я даже не покраснею при этом, а...» Договорить он не успел. Мощный удар сложил рейнджера пополам, скинув с него примерно 1/3 очков жизни. «Так-так-так...» Задумчиво пробормотал появившийся из невидимости 300-й разбойник НПС, затейливой вышивкой на рукаве, обозначавшей принадлежность к местному благородному сословию. «Вы разве не знаете, чем чревато оскорбление гостей нашего дома?» Обведя тяжелым взглядом собравшихся вокруг игроков, вкрадчиво поинтересовался он. Из каких это пор вас вдруг стали интересовать дела великого князя? Вы уже готовы к отправке на восточную границу? Мне стоит доложить об этом капитану Дианеллу? Этого на трое суток в холодную». Кивнув на тяжело дышащего рейнджера, приказал ассасин троим появившимся за его спиной спутникам. «Остальные – марш в казарму. Если сегодня еще кто-то попадется мне на глаза, завтра же будет отправлен на восток. Выполнять». Площадка вокруг очистилась в мгновение ока. Макс даже удивился тому, что никто не проронил ни одного слова поперек. Видимо, принадлежность к подобному социальному образованию, помимо многочисленных выгод, накладывала на его членов немалые обязательства. Хотя в любой семье всегда найдется какой-нибудь клоун. Без этого, увы, никак. «Рин Арминас», — представился ассасин. «Прошу простить меня за доставленные неудобства, Максим. Ваша миссия настолько важна для нашего дома, что великий князь приказал мне и моей пятерке сопровождать вас, пока вы находитесь в Алариане». «Спасибо за своевременное вмешательство», – кивнул ему Макс. «Я очень благодарен князю Гаериму за его внимание к моей скромной персоне, но...» «Поверьте, мы постараемся быть максимально незаметными», – не дал ему договорить Рин. «В городе сейчас неспокойно, а вы, в силу своего происхождения, несколько не в курсе многих обычаев нашего народа. Такие вот, как этот любопытный...» Ассасин кивнул в сторону уводимого стражей рейнджера. «Самое меньшее из неприятностей, которое теперь может с вами произойти. Что бы кто ни говорил, но далеко не все еще забыли кайренское побоище». «Что ж, делайте, что вам приказано, Рин». Пожал плечами Макс и, кивнув Арминесу, направился в сторону ворот. Секретов у него уже никаких не осталось, а пятерка готовых прийти на помощь 300-х НПС никогда лишней не будет.